Глава 30. Максим. Несколько месяцев назад. «Как она тебе?» — интересуется Марк, когда его ассистент покидает кабинет, оставив нас наедине. «У меня собственная юридическая служба, очень сильная, но Миллера иногда привлекаю, когда ситуация деликатная, требующая повышенной конфиденциальности. Мы только что завершили одно из таких дел, и впору праздновать, но настроение у меня на нуле. Опускаюсь в удобное офисное кресло напротив Миллера. Просто бывшая. Конечно, Марк не верит. На просто бывшую мужики не тратят столько времени, сил и денег, особенно если она сама ничего такого не просит. Злата ведь не в курсе, что живет как в шоу Трумана, под круглосуточным контролем. Она важна для меня, отвечаю уклончиво. Ее благополучие и безопасность. Марк начинает прохаживаться по просторному кабинету, потом останавливается у панорамного окна. «Макс, я не собирался лезть в твои дела. Но то, что вокруг тебя происходит, в высшей степени странно. Я с этим разберусь. Я мог бы помочь». Миллер хмуро взирает на меня, потом возвращается за свой стол и продолжает. «Ты не раз вытаскивал меня из серьезных передряг в прошлом. Когда у одного из нас проблемы, мы обычно наваливаемся все вместе и решаем. Истории друзей Максима и Марка читайте в предыдущих романах этого цикла. Теперь у всех семьи, жены, дети. Мы не свободны в своих решениях, потому что боимся подставить под удар близких. И под какой удар ты боишься подставить Злату? Долгая история. Поехали в бар к Фельке. Накатим, и ты мне все расскажешь». Феликс — владелец популярной сети лаунж-баров в Москве и друг героев. Примечание автора. Я не в настроении, Марк. Ок. Но мне тут Соня кое-что рассказала. Они же со Златой теперь подружки. Напрягаюсь. С ней что-то... Злата беременна. Первая реакция на услышанное — боль и ярость. Нет, не может быть. Безопасники Миллера доложили бы, появись у нее другой мужик. Марк продолжает. «Срок такой же, как у твоей Екатерины. А судя по тому, как ты о ней печешься, ребенок твой, так? Кто отец, она даже Соне не сказала». «Ребенок мой. Мой, мой, мой!» Повторяю про себя, как заведенный. Произвожу в уме расчеты. Сроки сходятся. Они забеременели почти одновременно, но Злата потеряла ребенка. «Выходит, что не потеряла, Макс». Теперь уже я расхаживаю по кабинету туда-сюда, пытаясь держать эмоции. Я оставил ее. Не хотел усугублять и перестал вмешиваться в ее жизнь. Охрана и поддержка детского клуба не в счет. «Разумеется», — смотрит с ухмылкой Марк. «Моя жена тоже считает себя самостоятельной и независимой. Приходится мочить ее недругов тайком. Шучу. Пытаюсь собрать мысли в кучу. Она обманула, значит». Мне бы разозлиться, но чувство собственной вины, с которым живу в последние месяцы, не дает. Что ты мог такого ужасного сделать женщине, что она скрыла от тебя беременность? Не был полностью честен с ней. Я нахожусь в прострации. В голове туман, мысли путаются. Марк окликает несколько раз, но слышу его будто издалека. Перед глазами мелькают образы. Наша первая ночь, вторая. Мы занимаемся любовью, уже зная, что скоро станем родителями. Необъятное счастье и предвкушение новой жизни с моим любимым рыжиком и нашим малышом. А всего через сутки самая страшная потеря и крушение всех надежд. «Так от кого или от чего ты ее защищаешь, Макс?» — не сдается Миллер.